языки, на которых говорили евреи. После того, как мы описали функции еврейских разговорных языков, следует рассмотреть их характерные особенности. В основании обсуждения лежат две предпосылки. Во-первых, евреи обычно говорили на языке своего окружения везде, где бы ни находились. Напомним, что здесь обсуждается период до изгнания из Испании и до большой миграции евреев из Германии на юг. Во-первых, они были меньшинством, и их диалект имел своеобразный оттенок. В общем и целом можно сказать, что лексика, грамматика, синтаксис и фонетика во всех еврейских языках были взяты из местных языков. В определенных частях лексики ощущается большее влияние иврита. Это в основном словарный запас, связанный с религией и культом. Кроме этого, в еврейских языках чувствуется влияние миграции и странствий. Итальянские слова «видише» и турецкие слова «владина» – хороший тому пример. Письмо на еврейских языках, как правило, ведется еврейскими буквами. А теперь обсудим некоторые языки, на которых евреи говорили в средние века.